Апрель 1974. Тут недавно в связи с дальнейшей экранизацией творческого наследия посмотрел повесть «К вам и сразу обратно». Плохонькая повесть-то, Коля. Первый ее вариант при всей наивности все-таки был лучше. Я уж его сейчас слабо помню, но, по-моему, он был сентиментально хорош и краток. Профессионализм при всей его необходимости не всегда приносит лучшее. Привет окрестностям. Роман мой называется «Территория». Неплохо бы написать второй «Окрестности».